Глава 26. Сэкигахара. Предательство, решившее судьбу страны. Как сладостно. Два пробуждения, а сон один. Над зыбью этого мира небо рассветное. Токугава Иэясу. 1543-1616. Предсмертное стихотворение. Не так уж много в истории человечества наберется сражений, последствием которых стало изменение всей жизни страны, причем даже не на годы, а на столетия. В Европе таким событием стала битва при Гастингсе в 1066 году, сделавшая Англию такой, какой она есть сейчас. А вот в Японии им стала битва при Сэкигахаре, а ей, в свою очередь, предшествовал целый ряд драматических событий, в итоге решивших судьбу страны, и главную роль в этом, как это бывает очень часто, сыграли амбиции и личная неприязнь. А началось все с того, что в 1590 году ставший фактическим правителем Японии низкорожденный Тоётоми Хидэёси решил назначить сразу 5 регентов, рассчитав своим по-крестьянски хитрым умом, что это шаткое равновесие сил сохранится и после его смерти, пока его сын не сможет наследовать его власть. Во главе 5 правителей стоял верный ему выдвиженец из небогатой семьи Исиды Мицунари, а во главе регионов, отвечающих за его будущее, Токугава Иэясу, происходивший из древнего рода Минамото. После смерти Хидэёси Токугава Иэясу был назначен старшим регентом и приложил немало стараний, чтобы исподволь разжечь недовольство в среде знатных даймё, которым отнюдь не улыбалось подчиняться Исиды Мицунари, так как они бы с большой охотой пошли за Токугава, принцем Минамото. Многие из них понимали, что рано или поздно, но война между ними неизбежна. Однако, как всегда, нашелся нетерпеливец, который начал раньше других и тем самым спровоцировал всеобщее выступление. Им оказался сторонник Мицунари Уэсуги Кагекацу, один из регентов, который, не спросив разрешения у старшего регента Иэясу, начал собирать вокруг себя сторонников, закупать оружие, продовольствие и боеприпасы, одним словом, готовиться к войне неприкрыто. Владения его находились к северу от города Эда, столицы Токугава, поэтому если бы война началась, то Иэясу пришлось бы действовать сразу на нескольких фронтах, и против Кагекацу, и против Мицунари. Но он, пользуясь правом старшего регента, объявил Уэсуги мятежником и призвал всех вассалов Хидэёси выступить против него, поскольку он нарушает мир в стране. Понятно, что Исида Мицунари просто не мог не поддержать верного ему человека и, в свою очередь, призвал своих сторонников к восстанию против Токугава Иэясу, которому он ставил вину якобы имевшееся у него желание стать сёгуном, то есть верховным правителем Японии вместо законного наследника Хидэёри, сына Тоётоми Хидэёси. Оба противника разослали множество гонцов с письмами, пытаясь заручиться поддержкой даймё в разных концах страны, однако нельзя было утверждать наверняка, кто будет искренне поддерживать ту или иную сторону, а кто рано или поздно окажется предателем. Последнего никак нельзя было исключать, поскольку все, что когда-либо было написано о чести и достоинстве самураев, отражало всего лишь их нравственный императив, но никак не реальное поведение. Как и во всех других странах, японские феодалы, равно как и чернь, за различные материальные блага были готовы на все что угодно, а девиз «победители не судят» вполне можно было начертать на знаменах любого из них. Армия Токугава была разделена на 2 части, одной из которых командовал сам Иэясу, тогда как другой, больше, его сын Хидэтада. Выжидая, он медлил с выступлением, что было его обычной тактикой изматывания противника. Наконец, 1 сентября 1600 года его войска выступили в направлении Осаки, где находились главные силы Исиды Мицунари. Сын Иэясу задержался в пути из-за стычек с вассалами Исида, но Иэясу ждать его не стал, а быстрым маршем двинулся по дороге на Касэндо с востока на запад. Войска противников встретились у небольшой деревни Сэкигахара в долине среди гор вечером 20 октября, месяца без богов, 1600 года. Поход в холодную погоду, да еще под проливным дождем и в грязь, утомил солдат обеих армий, которые сильно вымокли и продрогли. Но уже к утру войска были построены, причем расположены следующим образом. Исида Мицунари стоял на крайнем левом фланге, имея позади себя гору Сасао, а все его остальные вассалы располагались поперек дороги на Касэндо, частью располагаясь в самой деревушке Сэкигахара, а частью еще дальше к югу, занимая позиции на близлежащих холмах. Дальше всех на правом фланге армии Запад располагались силы Кабаякава Хидэаки, стоявшего на холме Мацуо, с которого ему было хорошо видно расстилавшееся слева от него поле будущего сражения. Книга в книге. Место битвы. Сегодня место битвы при Сэкигахара представляет собой огромный музей под открытым небом. Для детей там есть раскрашенные фигуры воинов из бетона. Для взрослых – павильон с оружием и доспехами. Кроме того, все сколько-нибудь значимые места на поле боя обозначены соответствующими памятными знаками. То есть там все сделано примерно так же, как и у нас на Бородинском поле, кроме разве что впечатляющего количества высящихся там у нас памятников. Но место это памятное, и японцы об этой великой битве, положившей начало многовековой изоляции страны, хотя и миру тоже, не забывают и за этим местом тщательно ухаживают. К 8 часам дождь прекратился, и языки тумана оставались только в низинах да на вершинах холмов. Большинство вершин сияли всеми цветами радуги. Флаги, бесчисленные наконечники копий, возвышающиеся над массой шлемов, заполняли их. Ряды армии западных выстроились в ровную цепь, от вершины горы вниз до дна долины и снизу снова до верха гор. Дорога на Киото закупорена. 80 тысяч человек. Ниже их – восточная армия, почти равная сейчас по численности. Подошли кланы Като и Асано. Воины восточных пробирались по промокшим насквозь подножиям гор, занимая позиции, выбранные для них принцем Иеясу. Не крутые подножия, но все-таки склоны, по которым приходилось взбираться. Уилл разъезжал туда-сюда вокруг своих 12 пушек, которые тащили уже не только быки. Их тянули и подталкивали кучки обливающихся потом солдат. Каждый раз, поднимая голову, он видел молчаливые ряды копий и шлемов. Командуя он неприятельской армией, он не удержался бы от искушений кинуться сейчас всеми силами в массированную атаку. Но, очевидно, это не отвечало их понятиям о чести. А хаос, покинувший дорогу и карабкающийся по склонам, постепенно упорядочивался. Каждый отряд выравнивал свои ряды, вытаскивал стрелы из колчанов, проверял тетивы луков. Но разница между двумя армиями была больше обычной из-за несмолкаемого шума, поднимающегося над рядами восточных отрядов. Команд, сливающихся одна с другой, свиста сигнальных рожков, рёва труб, бесконечного бряцания оружием. Он чувствовал себя зрителем какой-то гигантской пьесы либо птицей, парящей над долиной, в которой почти 200 тысяч человек собирались истребить друг друга. Хотел бы он сейчас действительно стать птицей и летать в вышине над этим морем копий, наблюдая и, возможно, смеясь над этими глупыми смертными. Войска Иеясу далеко продвинулись вперед именно на левом фланге западных, в то время как справа его собственных войск было сравнительно немного. Еще несколько подразделений западных, части Киккава, Хироуэ и Мори Терутома, по ряду причин оказались в тылу восточной армии, однако при этом они находились довольно далеко от непосредственного места предстоящей схватки, и им было затруднительно принять в ней участие. Честь начать сражение выпала четвертому сыну Токугава Иеясу Мацудайра Тадайоси, которому только что минул 21 год. Так нужно, посчитал Иеясу, который желал, чтобы бывшие военачальники Тоётоми, вставшие на его сторону, ясно поняли, что это война между кланом Тоётоми и Токугава, в которой один из них просто обязан будет уничтожить другого. Книга в книге. Долг самурая превыше всего. Сигнальный рожок залился свистом, и из рядов Токугавы на правом фланге выехал одинокий всадник. На нем были отделанные золотом доспехи. Поднятое забрало не скрывало молодого нетерпеливого лица. Его копье оставалось в чехле у левой руки, оба меча в ножнах. Слабый ветерок с гор развивал вымпел на его шлеме, вытягивая его длинные полоски лакированной бумаги. Его конь двигался шагом, потом слегка пришпоренный перешел на рысь, выбирая дорогу по некрутому склону. Вскоре, выехав на середину разделявшего две армии пространства, он остановил коня. Замерев на несколько секунд, он вглядывался в неприятеля. Позицию он намеренно выбрал такую, чтобы его видели почти все на поле битвы. Потом, с подчеркнутым тщанием, он вытащил из чехла копье, перехватил его правой рукой и поднял высоко над головой. «Слушайте меня, люди Осаки и люди Нара, люди Сацуны и Бизена, люди Тоса и Хидзена. Слушай меня, Икеда из Бизена. Я Като Кенсин из Кумамото. Мои дядья в числе величайших из когда-либо живших полководцев. Мой отец был вместе с Хидэйоси в Корее и снискал там славу. Мои предки сражались против монголов и показали себя непобедимыми воинами. Теперь я пришел сюда на битву с тобой, Икеда из Бизена, во имя величайшего из принцев Токугава Иеясу. Приготовься к смерти». Трубы взорвались ревом за его спиной, и юноша, пришпорив коня, помчался вверх по склону прямо на неприятельские ряды. Вся армия, как один человек, разом исторгла громоподобный вопль, эхом отдавшийся в окрестных горах, и по сигналу рожка соратники Като Кенсина помчали за своим командиром вверх по склону прямо на вражеские позиции. К Кэнсин к этому моменту уже достиг сверхающих пиками цепей противной стороны, они расступились и тут же сомкнулись за его спиной, поглотив его, словно вода, брошенная в него камень. Уилл облизнул пересохшие губы. «Зачем он это сделал?» — спросил он Кимуру. «Сегодня это было его долгом, Анзин-сама. Такова традиция. Теперь бой станет общим». Кристофер Николь, рыцарь Золотого Веера. Впрочем, то время, когда битва началась с пускания стрел, ушло уже в далекое прошлое. Теперь на поле боя обычно действовали смешанные отряды, состоявшие не только из лучников, копейщиков с длинными копьями, длина последних могла достигать 6,5 метров, и, собственно, самураев, вооруженных мечами и алебардами нагината, но и стрелков из аркебуз. Например, в одном из отрядов Иеясу численностью в 3000 человек, всадников было 420 человек, стрелков из аркебуз – 1200, 850 копьеносцев, 200 лучников, а о вооружении еще 330 человек не сообщается, так что, по-видимому, они занимались тем, что несли флаги и подносили сражающимся боеприпасы. Таким образом, около 40% солдат армии Токугава были вооружены огнестрельным оружием и, соответственно, готовились сражаться с его помощью. Исходя из имеющегося к этому времени у японских полководцев опыта применения аркебуз, они могли быть очень опасными против конницы, особенно если стрелки стояли за оградой из бамбуковых кольев, как и английские лучники в эпоху Столетней войны. Поэтому они стремились укрепить такими изгородями свои позиции, но в данном случае сумел это сделать только лишь Исида Мицунари, заблаговременно заготовивший такой чистокол и огородивший им свой лагерь у горы Сасау. Однако маловероятно, чтобы за одну ночь перед битвой его уставшие солдаты смогли установить такие частоколы в других местах. Поэтому можно говорить о том, что каких-то серьезных укреплений на месте сражения при Сэкигахаре не существовало. Это был типичный встречный бой, когда две армии прямо с марша и лишь немного переждав, бросились одна на другую. Едва туман рассеялся, как в 8 часов утра 21 октября 30 всадников во главе с Мацудайра Тадайоси и Иномаса выдвинулись вперед и атаковали отряд Юкита Хидеии из западной армии, а вслед за ним пошли в бой 800 аркебузиров из отряда Фукусима Масанори и открыли огонь. В свою очередь, левый фланг западной армии подвергся атаке сил Атани, а Мацудайра и Ии продолжили атаку центра позиции Мицунари. Соответственно, сам Мицунари подвергся атакам отрядов Курода, Такенака и Хасакава. Один из его военачальников, Сима Кацутаки, в это время был ранен, но так как, по словам японского историка Мицуо Куре, у Мицунари было несколько пушек, ему удалось отразить эту атаку. На левом фланге Иясу отряд Фукусима Масанори тоже атаковал, но подвергся контратаке и был отброшен на прежние позиции. От воинов, одетых в мокрые доспехи, разгоряченных сражением, поднимался пар, а все поле боя затянуло густым пороховым дымом. Силы восточных то и дело бросались на противника, однако прорвать фронт западных им все еще так и не удалось, в результате чего к середине дня создалась патовая ситуация, чреватая поражением как той, так и другой стороне. Исида Мицунари оказался более подготовленным к такому развитию ситуации и подал сигнал Кабаякава Хидеаки, а также Мори Терумото начать совместную атаку сил Иеясу во фланг и тыл. Однако ни тот, ни другой с места не сдвинулись и продолжали выжидать, стоя на своих местах. Дело в том, что хотя Кабаякава и приходился племянником вдове Хидеёси и воспитывался в его доме как сын, хотя он и не отличался умом и отвагой, он был обязан многим именно Иеясу. Когда в результате своего бездарного командования в Корее он был лишен владения и отправлен в изгнание уже после смерти Хидеёси, именно Токугава Иеясу был тем человеком, который спас изгнанника и возвратил ему его прежнюю земельную собственность. Незадолго до сражения Кабаякава согласился на предложение Иеясу во время боя перейти на его сторону, однако, будучи по натуре человеком весьма нерешительным, он никак не мог пойти на это предательство. В результате Мицунари и Иеясу один за другим слали гонцов на гору Мицуо, где находился его штаб, чтобы подвигнуть его на активные действия, однако никакого ответа не получали. Наконец, разъяренный его медлительностью, Токугава Иеясу приказал своим аркебузирам начать обстрел лагеря Кабаякава, в то время как гонец, посланный Курода Намагамаса, потребовал немедленно атаковать своих прежних союзников. И растерявшийся в конец Кабаякава наконец-то сделал свой выбор и тут же отдал приказ напасть на войска Атани. Те ожидали предательства с его стороны и дружной контратакой отбросили войска предателя назад. Но тут, вдохновленный его примером, на сторону Токугава перешел Вакидзака Ясухара, а также ряд других командиров. Со всех сторон раздались крики предательства. Теперь уже Запад, насчитывавший в начале сражения около 80 тысяч человек против 74 у Иеясу, потерял свое численное превосходство и больше уже не мог сопротивляться. Центр войск Мицунари был полностью разбит, за исключением отряда клана Симадзу с острова Кюсю, насчитывавшего первоначально 1500 человек. Симадзу Йосихиро сначала хотел присоединиться к Токугава, но вышло так, что ему пришлось выступить на стороне Мицунари, поэтому он отдал приказ своим войскам врага не атаковать, но отражать каждого, кто будет нападать на них. Так они простояли большую часть сражения в самом эпицентре, однако не двигались при этом ни вперед, ни назад. Наконец, от всего его отряда осталось 500 человек, и его подчиненные начали умолять его спасаться бегством. Во главе приблизительно 80 самураев Симадзу Йосихиро предпринял эту отчаянную попытку, но двинулся не назад, а вперед, справедливо считая, что в тылу у Иеясу он встретит меньше войск, нежели в тылу своей собственной отступающей армии. В погоню за ним бросился сам Ии Наомаса, командир отряда «Красных дьяволов», но, будучи в кроваво-красных доспехах, да еще с огромными золотыми рогами на шлеме, он оказывался слишком заманчивой мишенью, и один из аркебузиров Симадзу ранил его в левую руку, да так, что он упал с коня. С поля боя Йосихиро сумел увести всего 50-60 человек, но, тем не менее, они спаслись и поскакали сначала по дороге, ведущей на юго-запад, а затем в обход горы Нангу. Здесь они встретили разведчиков Кикава и Мори, прислушивавшихся к шуму битвы и пытавшихся угадать ее исход, и сообщили им, что Исида Мицунари разгромлен. Узнав об этом, Кикава тут же последовал примеру Кабаякавы и перешел на сторону Токугава, а вот Мори Терумото, хотя и не стал предателем, но сделать уже все равно ничего не мог, поскольку войска Кикавы стояли неподалеку от него. В итоге ему пришлось отступить вслед за Йосихиро, который бежал в порт Сакаи неподалеку от Осаки и благополучно переправился к себе на Кюсю. В свою очередь, разгромленный Исида Мицунари тоже бежал с поля сражений и три дня прятался по лесам, пытаясь добраться до моря, но подхватил дизентерию и, будучи в плачевном состоянии, был выдан сторонником Иеясу, который приказал его казнить. Однако в день своей победы при Сакигахаре сам Иеясу еще не знал о том, каков будет конец его заклятого врага, но хорошо понимал, какая именно победа им одержана. Поэтому он сделал все, чтобы войти в историю Японии, а именно проведя все сражение без шлема с непокрытой головой, теперь надел его и, плотно завязав шнурки, сказал: «Одержав победу, подтяните шнурки вашего шлема», намекая этим на то, что дело приведения страны в порядок с этой битвы еще отнюдь не закончено. Затем к нему один за другим начали подходить с докладами командиры, а воины различных отрядов приносили и складывали перед ним отрубленные головы знаменитых врагов, и Токугава Иеясу приступил к традиционному в Японии осмотру голов. Книга в книге. Осмотр голов. Ниже их, на обратном склоне, ярдах в 50, столпилась группа самураев Токугавы. Они окружили поверженного вражеского генерала. Только один солдат стоял рядом с коленопреклоненным человеком, тот, который взял его в плен. Он держал обеими руками большой меч, положив его клинком на левое плечо, дыша медленно и глубоко, взмокнув от напряжения. Ведь весь этот день мучительной борьбы мог пойти для него на смарку из-за какой-нибудь оплошности, допущенной сейчас. Поскольку поблизости не было храма, 5 циновок расстелили прямо на земле, и на них опустился военачальник. Наконец, вздохнув, он развязал тесемки нагрудного панциря и позволил ему соскользнуть на землю. Еще одно быстрое движение, и кимоно упало, обнажив до пояса потное тело. Холодный дождь падал на выбритую голову и плечи, заставив ее быстро подавить непроизвольную дрожь. Не поднимая глаз, генерал вытащил короткий меч, задумчиво коснулся пальцем лезвия острия. Самураи, наблюдающие генерала, никто не шелохнулся. Отвлечь его сейчас или помешать было бы верхом бесчестия. Он снова вздохнул. Отведя правую руку с коротким мечом в сторону, он с неожиданностью силой вонзил клинок. Бритвенно-острое лезвие вошло в пульсирующий смуглый живот и тем же движением рвануло его вправо, вспоров рану длиной в несколько дюймов. Кровь хлынула оттуда, как вода, проникающая сквозь плотину. Он продолжал глядеть в землю, продолжая вести лезвие, теперь уже повернув ее под прямым углом вниз. Единственным звуком был только свист воздуха, вырывающегося из ноздрей умирающего человека. Одновременно с ударом клинка он выбросил в сторону левую руку с растопыренными пальцами. По этому сигналу стоявший над ним самурай начал замах большого меча, обрушив его на шею генерала с ужасающей силой и ювелирной точностью. Голова, казалось, подскочила, повернувшись от удара лицом кверху, словно хотел взглянуть напоследок на своих врагов. Палач подхватил голову за чуб, не дав ей упасть. Из обрубка шеи фонтаном хлынула кровь, и тело упало вперед, ноги медленно вытянулись и, дернувшись, застыли. Самурай поднял голову, по-прежнему тяжело дыша, но теперь уже с улыбкой. Он исполнил свою роль превосходно. Окружавшие его воины издали клич, на который откликнулись эхом их товарищи по всему полю. Палач вытащил из-за пояса свои палочки для еды, искусно вырезанные из дерева и украшенные гербом клана. Он воткнул их в прическу на мертвой голове и двинулся по коридору, образованному расступившимися солдатами. Палач шагал между ликующими воинами, неся перед собой голову, из которой капала кровь, пока не подошел к всадникам. Здесь он остановился и поклонился, выпрямился, поднял глаза. «Смотрите, мой господин Иеясу», — сказал он, — «голова Икеда из Бизена». Иеясу улыбнулся. «Отличная победа. Как твое имя?» «Кейко, мой господин Иеясу». «И все?» «Все, мой господин Иеясу». «У тебя будет и другое имя, Кейко. Оставь здесь голову Икеды и можешь рассчитывать на мою щедрость». Кристофер Николь, рыцарь Золотого Веера. Руку раненого Иеинаумаса он собственноручно перевязал, отдавая тем самым долг уважения его храбрости. Все замолчали, когда к нему подошел Кабаякава Хидеаки и также молча склонился перед Иеясу. Было понятно, что именно его предательство разрушило западную коалицию, но спасло страну от ужасов долгой затяжной гражданской войны. В тот же день в ставку Иеясу прибыл Токугава Хидетада, и отец упрекнул его за опоздание. Сам Кабаякава, после этого продолжая демонстрировать свою преданность клану Токугава, штурмовал замок Исида Мицунари и получил в награду обширные земельные владения. Вот только на пользу ему это предательство, видимо, все-таки не пошло, так как уже через 2 года он вдруг сошел с ума и умер, так и не успев по-настоящему насладиться ни своим богатством, ни положением. Зато Токугава Иеясу получил от этой победы все, чего только мог себе пожелать. В 1603 году он был торжественно провозглашен сёгуном и главой всех самураев Японии. Похоронили первого сёгуна в 1616 году в возрасте 73 лет на вершине холма в Никко. Ему было дано посмертное имя Тосё Дайгонген, великий бог-спаситель, что озарил Восток, под которым он был зачислен в список Ками. А позже, в честь Иеясу, там был построен великолепный храмовый комплекс Тосёгу.